И именно этот статус позволяет церкви единения утаивать от налогового ведомства свои доходы. Сколько молодые люди не твердят своим мамам и папам, что семья и настоящие родители полностью берут на себя расходы по болезни или при несчастном случае, суть дела не меняется. Отцы и матери знают, что нужно железное здоровье и немало удачи, чтобы выдержать навязанный иммунистской машиной ритм жизни. Периоды постов, скудное питание, постоянные путешествия, бессонные ночи за рулем, кофе в неимоверных количествах. Все слышали о несчастных случаях, то и дело происходящих с бригадами радости, бродячими группами, которые занимаются сбором денег в Соединенных Штатах или Европе. Известно даже, что в микроавтобусах, снующих по американским скоростным дорогам, рядом с водителем на складном стуле всегда сидит брат, чтобы будить заснувшего шофера. Отсутствие социального обеспечения в таких условиях равносильно, считает большинство родителей, безумию. Создание национального посреднического общества должно бы их успокоить и заодно, быть может, и принести дополнительный доход за счет посредничества. Ну, во всяком случае, речь идет отнюдь не о социальном страховании всех бесплатно работающих членов секты. Но страховые полисы на автомобильный парк, 20 машин и микроавтобусов и на здания могли бы обеспечить достаточный размах дела. В действительности фирма застрахует всего 24 миссионера, иными словами, примерно шестую часть неоплачиваемого штата Церкви Единения. Многие молодые иммунисты заявят в полиции, что застрахованы не были. Исключительная осторожность Жоржа Катуа при создании этой страховой конторы диктуется и политическими причинами. Ведь национальное посредническое общество появляется на свет после встречи Реми Бланшара с весьма известным в кругах политэмигрантов с Востока Густавом Пардеа, бывшим румынским дипломатом, связанным с сектой с 1978 года. Через него семья поддерживает довольно тесные связи с антисоветскими организациями и вовсе не невинными, обосновавшимися в Западной Европе и ведущими подпольную борьбу против Москвы. Реми Бланшар утверждает, что познакомился с Густавом Пардеа во время миссионерских мероприятий. Между почетным консулом в Лондоне правительства Польской Республики в изгнании и вице-президентом церкви, мечтающей об освобождении плененных за железным занавесом наций, согласие устанавливается с первой встречи. Чтобы не возвращаться к этому, сообщим читателю здесь же, дабы он мог оценить важность его подарка судьбы. Густав Пардеа в 1984 году будет избран в Европейский парламент по списку Жан-Мари Ле Пена. Об обстоятельствах его избрания мы еще подробно поговорим. А многие ведущие деятели Национального фронта будут активно, более или менее откровенно участвовать в учреждении КАУЗа во Франции. Очарованный антикоммунистическими тезисами и решимостью своих собеседников, будущий европейский депутат представляет Реми Бланшару своего сына. Молодой человек только что закончил военную службу и работает в страховой фирме. Он восхищен новыми друзьями. И вскоре семейство Пардеа задается вопросом, чем оно могло бы быть полезным секте. Ответ найден быстро. Димитреу, так зовут сына, предлагают упорядочить страховые дела семьи.